Эпилог. Волшебные светлячки сбивались на потолке в стайке, издавая забавную трескотню крылышками, разбавляющую торжественную музыку в зале. Оплетенные орхидеями стены тянули на произведение искусства. По полу стелилась трава с вкраплениями маргариток. Наступать жалко. Впрочем, они специального гардского сорта и мгновенно расправляют примятые лепестки обратно. Служат здесь ковром. Ничем не выдавая своих истинных целей, я прогулочным шагом прошла за колонну мимо высокопоставленных гостей из владыческой семьи и ломящихся от изысканной еды столов. Пахла она умопомрачительно, но проигрывала в неравной борьбе с цветочными ароматами. Хотя ромашковый салат вполне победил. Угощаясь им, главное — избавиться от чувства, что ты заделалась козой, жующей букет в чужом саду. Все равно вкусно, еще и красиво. Устроители постарались на славу. Особенно прекрасна была башня из хрустальных бокалов, в которых пузырилось гарское искристое вино. Эх, нравится оно мне. Сегодня исключительно на расстоянии. Пить недопустимо даже за счастье молодоженов. Я на работе. Сдельный буквально на день. Кто-то на королевском празднике веселится, а кто-то следит за безопасностью. У правителя Залесья по-прежнему немало врагов, бдительность терять нельзя. Внешне я гостья гостей, длинное шелковое платье цвета нежных фиалок, высокая прическа, жемчуг в образцовых локонах. Удачно сливаюсь с окружением. Затаившись за колонной, я в очередной раз проверила зал на стабильность фона и наличие посторонних плетений. Чисто, и защитные чары вокруг храма плотные, никто не пытался их взломать. Во дворе тоже ничего подозрительного. В мое укрытие занырнул Кловис. Одеты не празднично, зато причесаться заставили. Честно говоря, не представляю себе самоубийц, которые рискнут сюда сунуться с нехорошими намерениями, учитывая, какие тут гости. «Между прочим, и ты гость», — напомнила я, «а неустанно следишь за магическими контурами. Одно другому не мешает. При этом ты не особо допускаешь угрозу нападения или диверсии. Она была вероятнее на публичной церемонии бракосочетания и на торжестве в зале лилий, чем на вечере для своих. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. И появился повод тебя сюда пригласить». Он подмигнул и оперся о колонну. «Редко видимся. Приняла бы ты тогда предложение Элдиса, а не Легиона. Подставила бы спасших меня людей, ты же знаешь». Ласково улыбнулась я, хоть и понимала, что друг просто ворчит. «Кроме того, сделка с легионерами благодаря твоей помощи перестала быть ужасно кабальной. А теперь я вообще уже год как свободна. Консультирую периодически Легион по сложным делам запретной магии. Попадаются реально интересные. Увлекает. Ничуть не ощущаю себя заложницей положения и не сильно отвлекаюсь от работы в исследовательском центре. Я всерьез намерена уделать всех научных магов. Окончила университет с блестящими рекомендациями, подружилась с Шейном. Недавно он получил диплом и устроился ко мне в блок исследования темной материи. Совместно будем превращать безумные теории в смелые открытия». «Экспериментами с бездной ты могла бы и в гарде заниматься», — не отступился Кловис. «У нас в Залесье вовсю ведется работа над накопителями с темной энергией. В Междумирье более глобальные и независимые исследования», — возразила я. «Магическое научное сообщество там самое авторитетное, и никакие миры не претендуют потом на патенты. К тому же я неплохо обжилась. Вот и настоящая причина». Мне достался легкий, но обличающий тычок в бок. «Свободна она. Свадьба-то когда?» Я сделала одновременно страшные и испуганные глаза. Пусть руки и сердца остаются при их законных владельцах. Мне совершенно не важны статусы. «Ох уж эти эсмирские девы!» — хохотнул он. «С их фобиями!» «А чунвильские?» — поправила я. «Забыл созданную тобой легенду? Эй, я даже научился тебя новым именем называть, которое придумал ты!» «Кстати, да!» — Кловис щелкнул пальцами. «Я на правах эдакого отца имею право отвести тебя к...» Я угрожающе сощурилась, он с издевательской улыбкой закончил. «Его Величеству! И, наконец-то, ему представить! Вон он как раз не осажден поздравляющими гостями. Невероятное везение! Не тормози, ловим момент!» Король Залесья действительно шел в одиночестве с садовой террасы. Статус бросался в глаза и без венчающей его голову короны. Редкой стати молодой человек — шикарной косой рыжих волос, облаченный в свадебный зеленый камзол, расшитый золотыми цветочными узорами. Прежде чем я успела сообразить, как тут положено по правилам этикета знакомиться с правителем, Кловис схватил меня за руку и потащил ему навстречу. Я нацепила лучшую из своих улыбок, надеясь, что его величество не злопамятный по отношению к преступным девицам, отвергающим щедрые королевские предложения. Хотя познакомиться было интересно. На основном торжестве к Элдислену было не протиснуться, да и меня в личную охрану не нанимали, только за обстановкой в зале следить. Кловис подтащил меня к венценосной персоне чуть ли не впритык и хлопнул ту персону по плечу. «Попался!» — воскликнул, как ни в чем не бывало. «Гляди, с кем я!» «За этикет я переживала, да?» «Уму непостижимо, ты с девушкой, еще и за ручку!» Элдислен присвистнул и обратился ко мне громким шепотом. «Если он удерживает вас силой, то моргните 3 раза, и я позову охрану». «Сегодня она сама из охраны. Это Эйника!» Не смутился Кловис, но мою руку отпустил. «Ну а ты, дорогая подруга, в курсе, кто это? На нем же костюм жениха, что как бы намекает». «Счастливо познакомиться». В легком ступоре протянула я, рассудив, что добавлять про оказанную мне честь и прочее будет не в том беседы. «Примите мои поздравления». «Принимаю». «Эйника, значит...» Элдислен окинул меня любопытным взглядом. «Та, из-за которой этот гений чуть не устроил Гарду политический скандал с Междумирьем?» «Чуть не считается», — парировал Кловис. «А скандалы мы могли устроить, ибо что за безобразие? Приходишь на праздник в качестве официального лица и подвергаешься нападению, будто не в парк пошел прогуляться, а в подворотню. Помню я эту невероятной правдоподобности историю». На миг лицо его величества приобрело довольно суровое выражение. Видимо, без объяснений с Дексом тогда не обошлось. «Плюшевые бандиты, а не ханики». «Удивляюсь, почему я тебе выговор не влепил?» «Потому что ты больше ржал, чем выговаривал?» «Нет», — строго сказал Элдислен, но дернувшийся уголок губ выдал его с потрохами. «Тебе должно быть стыдно на хранителя источника наговаривать». «Ну-ну, милейшие создания, особенно их предводитель», — фыркнул Кловис. «Это чудовище у тебя только что корону едва не уперло». «То есть ты из мести стоял рядом и угорал?» «Конечно, да!» Элдислен сложил руки на груди, а я, присмотревшись, заметила с краю короны крохотный отпечаток зуба. Кловис, как взрослый, обиженный чужим недоверием человек, показал язык, сопроводив соответствующим посланием. «Бе-бе-бе!» «На самом деле история правдивая», — клянилась я. «Отчасти. Ханики его вправду унесли, но он сумел с ними договориться. Путем запоздалых взяток. Раз вырвался в итоге. Радует, что обошлось без последствий. Опасные артефакты из загребущих демонических лапок забрал Атикус и вернул мне, а я — Кловису. Остальное похищенное добро выгребли легионеры и отправили в королевскую резиденцию Залесье. Нору в парке зарыли, хаников убедили не водить гостей на нижний уровень, пригрозив генеральной уборкой в их пещере. «Все из-за меня», — покаялась я. «Мне жаль». «Мне тоже», — кивнул Элдислен. «Что я не видел, как его ханики в тоннель волокут!» И расхохотался, напрочь провалив воспитательный момент. Кловис набрал полную грудь воздуха. Было ясно, боится заржать, провалив момент демонстративной обиды. Раз, два, три... Провалил. Их смех превратился в гогот, моя улыбка стала искренней. «Ни королям, ни гениям дурачиться не чуждо». Да и этих двоих столько связывает, что было бы странно наблюдать любой официоз. Но я все равно почти шокирована. «Кроме шуток», — произнес Элдислен, отсмеявшись. Посмотрел на меня серьезно, но мягко. «Рад, что вы в порядке, и что вам не понадобилось мое предложение. Всегда лучше, когда твоя жизнь оказывается в твоих собственных руках». «Спасибо, что готовы были помочь». Я с опозданием изобразила положенный Книксон. «Очень ценю». «Это хорошо». Отозвался он недвусмысленно. «Что я могу на вас рассчитывать? Например, на сегодняшнем празднике». На том я и откланялась. Плетения в зале сами себя не проверят. Празднование шло полным ходом. Я трудилась, не покладая рук, и раз за разом сканируя храмовые контуры. Следить за гостями в мои обязанности не входило, но я приметила за одним из столиков яркую пару. Винарца образцовой красоты — в костюме с серебряной вышивкой и эффектную жгучую брюнетку, чью потрясающую фигуру не в состоянии было скрыть максимально скромное бордовое платье. Даррен Сатал и Мариса Раскис, однако. Понимаю, что имел в виду Кловис, говоря, что с такими гостями сюда рискнут сунуться только самоубийцы. Благо, никто не сунулся. Вечер плавно перетек в ночь, немногие задержавшиеся допоздна гости начали расходиться, а жениха с невестой и след простыл. Еще бы, у новоиспеченной королевской четы имеется занятие поинтереснее. Оговоренное рабочее время истекло, близилось время отправляться назад в Междумирье вместе с Ярушкой, который являлся почетным гостем и бегал между столиков с магическим фонариком в лапах, норовя им засветить кому-нибудь в глаз. Лучом, а не самим фонариком. Хотя, как знать. Трогать Ханика заранее я не стала. Прошла к балкону подышать свежим воздухом. От постоянного сканирования фона кружилась голова. На входе на балкон я чуть не столкнулась с выходящей оттуда девушкой, миловидной блондинкой в белом, закутанной в плед. Просто невинность воплоти. Она робко извинилась, будто наше не случившееся столкновение было лишь ее виной, и направилась тискать Ярушку. А ведь это создательница миров собственной персоной. Ханик в ее объятиях довольно урчал и даже фонарик выключил. Понаблюдав за ними с минуту, я переступила порог и очутилась в полумраке балкона. Единственным источником света было сияние магических деревьев, но оно позволяло разглядеть простирающиеся за храмом гардские просторы, порхающих по ветвям птиц, далекие изысканные постройки, силуэты драконов в звездном небе. А уж того, кто стоял у перил, было видно вообще отлично. Королевская свадьба, она такая. Количество легендарных личностей на квадратный метр зашкаливает. Темных магов, целиком одетых в белое, мне приводилось лицезреть нечасто, а то и примерно никогда. Прямо шаблон норовил надорваться. В остальном, узнаваемый по многочисленным магографиям, хищный профиль с выразительными чертами, идеальная слаженность фигуры. Черноглазый брюнет, от которого веяло уверенностью и силой. Вид он имел судьбоносно задумчивый, словно мысли в его голове гонялись чрезвычайно важные. Вероятно, хорошим тоном было бы не нарушать чужого уединения. Но, согласно слухам, на манеры Кеннет Делман плевал с высокой колокольни, и я решила проверить, насколько они правдивы. Прошла к перилам, облокотилась о них в метре от знаменитого соседа. Балкон простором не отличался, а он расположился ровно посередине, так что без вариантов. Мне достался косой, но весьма оценивающий взгляд. Затем комментарий. «Либо ты очень близкий гость, раз задержалась до ночи, либо...» «Либо», — обозначила я. «Следила за безопасностью на празднике». «Да?» Кеннет повернулся ко мне. Интереса в его глазах прибавилось. Они были черными, как уголь, но зрачок умудрялся не сливаться с радужкой. «И что нынче в храме с безопасностью?» «Сколько дыр в контуре?» «3». «Ух ты, все заметила. Третья не спешат устранять, хотя я на нее давно указал. Лишь две заделаны на совесть. Через ту еще суметь просочиться надо». «Разве это невозможно?» — осведомился он ехидно. «Невозможного не существует, как и стопроцентной защиты. При желании и четвёртую дыру получится проделать». «С помощью чего?» «Мы планируем нападение на храм?» — уточнила я весело. «Поздновато, вечеринка-то кончилась». «Нет-нет, я с этим завязал», — хохотнул Кеннет. «Теперь хожу сюда нормально, через дверь. Просто любопытна твоя экспертная оценка. Третью прореху в защите есть шанс использовать только через бездну, и то на выходе в реальность храмовой магической сигнализации накроет. Ее теперь перестроили. Надежнее четвертую дыру пробить дестабилизацией потоков. Он здесь основной природный, можно тремя другими объединенными стихиями точечно расшатать, потом влить под пространственных частиц, сделав узлы плетений не такими прочными. Где-то они дораспустятся. Неплохо. Но как же сопротивление стихий и реакция сигнализации на тьму? Первое нивелируется, если маг колдует один. Второе выйдет пресечь, взаимодействуя в контакте с темной материей. Она способна и разрушать, и подстраиваться. Тебе ли не знать, Кеннет? Он медленно склонил голову на бок, признавая мою правоту, и заинтересовался. «Ты меня знаешь, а я тебя нет. Просвети, кто у нас тут такая умная?» «Энни Калейн», — представилась я. Узнавания на его лице не появилось. «Не слышал обо мне? В прошлом году я обезвредила в Междумирье ректора-маньяка, который серийно приносил студенток в жертву». «Ни хрена себе!» — поперхнулся Кеннет, озадаченно поморгал, переваривая услышанное, и со вздохом признался. «Я как-то выпал из общественной жизни в последние 2 года». Ну, вполне заслужил отпуск от приключений и длительное путешествие, хоть оно и затянулось. «Надо наверстывать», — сказал он то ли мне, то ли себе, то ли гардскому пейзажу за балконом. «Пытаешься определиться, по каким именно фронтам наверстывать?» — аккуратно спросила я. «Так заметно?» — его губы тронула усмешка. Да, не без этого. Ничто не обескураживает сильнее наличие выбора, которого раньше не было. О, понимаю. Приходится разбираться, чего тебе на самом деле хочется. На обстоятельства не свалишь. Дальше ты скажешь, что истинные желания лежат на поверхности, нужно только прислушаться. Вот еще, почти оскорбилась я. Всякие банальности говорить. Думаю, что сложно идти вперед, когда кажется, что все достигнуто, и выше головы не прыгнешь. Это только кажется, — возразил Кеннет, но он звучало так, словно согласился. Думаю, что накопители сами себя до совершенства не доведут. Веришь в совершенство? Хорошо, значит, проблема снимается. Всегда будет над чем работать. Он расплылся в одобрительной улыбке и явно собирался что-то добавить, чтобы последнее слово осталось за ним. Не успел. Сзади настигли шаги, мы обернулись. Прошедший на балкон Киллиан, облаченный в парадную легионерскую форму, остановился в метре от нас, глядя выжидательно и с тщательно скрываемым умилением. «Зинбер, ну серьезно! Напрягся Кеннет. «Снова пришел меня уговаривать работать на Легион?» «Делман, да делай, что хочешь», — закатил глаза Киллиан. «Расслабься, я не за тобой». Тот перевел на меня изумленный и вместе с тем обеспокоенный взгляд. «Решил, у меня неприятности?» «Никак нет, сплошные приятности». Я шагнула к Киллиану, подныривая под его локоть со словами. «В храме я закончила, идем домой». Адресованный уже нам обоим взгляд стал в разы шире, но тревога из него пропала, а обескураженность сменилась уважительным удивлением. Киллиан молча увел меня с балкона, не оглядываясь. Оглянулась я, кивнув Кеннету на прощание и получив ответный кивок. «Ммм, полезное знакомство свела. Накопители для темной энергии моим экспериментам непременно понадобятся». В опустевшем зале убирали со столов, по центру в свитом и скатерти гнезде ютился Ярушка в обнимку с Эйтой, поглаживающей его листиками по плюшевой голове. «Ты взял ее с собой», — отметила я вслух. «Прогуляется в родной среде», — пожал Киллиан плечами. «И нам не придется подманивать Ярушку на фантики или пихать в портал силой». «Не поспоришь, одни плюсы. Конечно, я сама бы справилась с доставкой Ханика обратно, но рада, что меня встретили и провожают даже в другом мире». «Сколько тебе до перезарядки портала?» — спросила я, догадываясь, что он направился меня искать сразу по прибытии. 20 минут». «Отлично. Я знаю, где скоротать время. Там более родная среда для гардского растения, чем храмовый зал». Мы вышли на круговую террасу, оттуда спустились в живописный сад, наполненный всеми оттенками зеленого. Эйта, конечно, увязалась за Киллианом, а Ярушка за ней. Скучные ступени их не интересовали. Она спустилась по вьюнку на стене, он прокатился по обвитым цветами перилам и бухнулся в клумбу. «Спасибо, что не фонтан-водопад». Эйта подбежала к Ханику на ножках-побегах, он протянул ей лапки и, едва она вложила в них свои листочки, закружил в импровизированном танце. Прелесть! Эти двое не разлили вода с тех пор, как Ярушка даровал ей горшок подарков и приглашение в пещеру, куда Киллиан пару раз водил возлюбившую новых друзей Герань. Он усадил меня на кованую скамейку, устроился рядом. Несколько минут мы провели в разбавленной счастливым писком тишине, потом я предложила. «Поиграем?» «Спрашивай». Уступили мне право первого хода в правдивых историях. «Самое неожиданное правонарушение, с которым ты сталкивался?» «Однажды кое-кто под шумок вероломно похитил мою рубашку». «Эй, я вернула, причем чистой и выглаженной». «Потому тебя за это и не арестовал?» Я красноречиво ухмыльнулась, засчитав ответ. Настал черед Киллиана. «О каком из нарушенных запретов ты жалеешь меньше всего?» «О том единственном, наперекор которому я пошла за минувшие 2 года. Ты в курсе?» Еще до получения диплома побывала у своей семьи в Эсмире. Рассказала им обо всем. Поначалу родители были потрясены, а брат отказывался верить, пока я не припомнила ему кучу наших шалостей из детства. После мы долго плакали, обнимались и договорились хранить мое признание в тайне. «Кто в курсе?» — картинно приподнял бровь Киллиан. «Я? Ничего не знаю». «Раз не знаешь, лови скорректированный ответ», — подыграла я. Мама запрещала мне читать земные детские книжки, поскольку они кровожадные, а я тайком прочитала про колобка, нарисовала круглые булочки глазки и съела ее с особой жестокостью. Так и спалилась. «Принято. Зачем ты призывал когда-то поискового демона?» «Ну, это уверенная заявка на победу», — усмехнулся он. «Верю, ты отразишь сию психологическую атаку достойно». «Я на 5-м курсе учился. перед сессией зачётку потерял и... призвал его. «Правда?» — развеселилась я. «А что демон у тебя потребовал по сделке в обмен на заклинание поиска?» «Это новый вопрос». «Справедливо. Давай сперва свой. Худшее блюдо, которое ты пробовала». «Эй, да меня коварно сливают». «Чего ты, нормально у тебя получилась шокогромада?» — надулась я. «Красивая. Я пробовала кое-что и похуже. Однажды мне подружка куличик из песка принесла и сказала, что он настоящий. Вот тогда действительно было несъедобно». «Не сдаёшься. Меня приобняли. За это я тебя и люблю». «Я тебя тоже», — выдохнула я и положила голову ему на плечо. Волос коснулся лёгкий поцелуй, отзываясь на коже мурашками. «Даже не надейся, что я отвлекусь и не стану спрашивать». «Ладно», — буркнули мне в затылок. Он попросил хлопнуть Лукаша по заднице. «Что? Боже правый! Этот демон точно извращенец! Полагаю, ты остался без зачётки?» «Нет». Киллиан сделал трагичную паузу. «Я её потом сам обнаружил. В пространственном кармане на дно ритуальной чаши провалилась». Я в голос рассмеялась, уткнувшись носом в его плечо. «Лучшая история за все игры. Теперь я понимаю, почему в мануалах по поисковому демону избегали приводить примеры сделок. Это была не тайна, а цензура. Эника, нам пора. Опять у нас ничья. Классика». Киллиан подозвал и взял на руки Эйту. Я подхватила Ярушку с трофейным фонарём. Сияние портала, мгновение невесомости, вокзал под крышей оранжереи. Благоухали розы, окружала знакомыми стенами, вселяя в сердце покой и теплоту. Приятное чувство от возвращения. Уютное, щемяще родное. Не выходило осесть ни в одном из миров, зато нашлось замечательное место между ними. Я действительно дома.